покои Мардиса. Даже после того, как второй по силе нелюдь Аттилана уснул, его тело продолжило источать вовне слабое сияние, служа прекрасным источником света, в разы лучше, вновь уснувшего вместе с узником, специального проектора на потолке. Так что, появившаяся тут словно из ниоткуда темная фигура, была бы прекрасно видна любому стороннему наблюдателю, которых тут не было и не могло быть. Ярко-рыжие зрачки внутри черных белков глаз Марнат внимательно осмотрели Мардиса, покуда ее рука абсолютно бесшумно извлекла один из кинжалов на поясе, чье обсидиановое лезвие хищно заблестело в лучах мирно спящего. Сегодня ворона Одина тоже слышала каждое слово, произнесенное внутри этой комнаты, которая, как думали собеседники, была прекрасно экранирована в силу своей природы даже от ушей Ауран. Если бы та вздумала настроиться именно на их голоса, они ошиблись, причем дважды. И многое из произнесенного тут вороне вот совсем не понравилось. Два простых, вымеренных, быстрых и полностью бесшумный росчерк лезвия, столь же бесшумные и молниеносные движения второй рукой, призванные забрать добычу и устранить все следы, и вот темная фигура уже исчезла, как будто ее тут никогда и не было. Покуда Мардис так и продолжил мирно спать, никак не отреагировав на появление у себя тончайшей царапины на руке, которая уже через считанные мгновения затянулась, а также на пропажу локона его золотистых и достаточно длинных волос. Ну а Марнат, уже летящая в форме вороны в ином измерении, собиралась в этот раз обо всем услышанном доложить немолодой принцессе, за которой ей было приказано приглядывать и помогать, а сразу своему царю, Рихтер. Очередной и достаточно неожиданный, в том числе и по содержанию, доклад Каркуши застал меня в крайне благодушном расположении духа, которое сама ворона явно не разделяла, что логично. Она так-то там службу несет, а я тут расслабляться и наслаждаться жизнью изволил ночью. И пернатая явно полагала, что по мере ее доклада мое настроение переменится, но, очередные лунные заговоры. Протянула моя наглая морда, нежесть на перине из мха в сиянии моего Меллорна и попивая, ну пусть будет волшебный чай из костяной кружки. Мне столь хорошо тут лежалось, что я не счел нужным вставать и идти за нормальным чаем, да и отправить за ним было некого. Ибо ту же Денни я сегодня в приказной форме послал отдыхать, ей будет полезно сделать очередной перерыв в культивировании, а то она опять всю неделю, считай, тут на попе ровно просидела, ну, если забыть о тех моментах, когда ее заноза специально расталкивала, чтоб на тренировку затащить, и сегодняшних событиях с местью ли, да и не выдавать же мыли с тела, чтоб она мне чай сделала, вот-вот, тем более что она, наверняка, его и заваривать-то правильно не умеет, так что пусть лучше дальше с Флорой мультики и сериалы смотрит. Однако, чаю мне все же хотелось, а посему дабы не шибко шевелиться и не будить Неру, мирно спящую на моей груди, я просто по мере доклада вороны создал эту самую кружку, в которую Флора мне затем залила, наполненную духовной составляющей воду, закивнув воную эльфийские и не только травки, которые я опосля еще и немножечко прокипятил прямо в кружке, и итоговый чаек мне вот прям зашел, вот очень зашел. И почему я раньше так не делал, да и закуска в виде ягод, орешков и фруктов, которые по моей прихоти уже стали сухофруктами, тоже вот ничего так, вкусненько. Хи-хи-хи. Правильно говорят, что лень и удобство – это двигатель прогресса, да. Хи-хи-хи. Кар, мой царь, кар, прокаркала иллюзорная голова вороны. Эх, ну вот что она так на меня смотрит, она же прекрасно видит ребенка и мою чуть ли не блаженную и довольную морду. Да и позвони она на полчасика пораньше, и я бы ее вообще культурно, а может и не совсем, попросил бы перезвонить. Ибо в то время моя вторая тушка, то бишь я, активно так выматывал в супружеском ложе моих молодых красавиц-жен. Почти 3 часа выматывал, между прочим, где особой пикантности добавляло присутствие в комнате все еще наказанной Триши, над которой то и дело доминировала Анна, да и Петра свою лепту внесла, на что я с очень большим удовольствием смотрел. Так что да, у меня сейчас было вот очень благодушное настроение, и тут она со своим докладом. Эх, ладно, надо бы и правда немного собраться, а то пернатая мне все же очень много интересного накаркала. Не переживай, Каркуш, я прекрасно понял, что на Луне зреет очередная жопа. Причем, совсем не по нашей вине зреет, что может быть даже хорошо, если вспомнить о некоторых местах плана моей заложницы. И совсем не удивлюсь, что данная жопа назревает из-за очередного попустительства со стороны Карнак и Черной Брозы. Ну а что, с этой парочки станется? Чертовы интриганки доморощенные, которым, очень может быть, показалось маловато одного восстания для реформ. Кар, скорее всего это и правда так, мой царь. Кар, хи-хи-хи, вот, даже для нее это очевидно. Да и старина Максимус, смотрю, в эти месяцы не прохлаждался. Синие ангелы, значит, и некое посмертие. Любопытно. Протянул я с линцой и, сопоставив факты, понял очевидное. Максимус явно прознал или и так уже знал про Кри, а также про то, что на Земле есть люди с генетической структурой, созданной на основе генетического материала данных синекожих товарищей, сиречь те же самые нелюди, что и на Луне. Ну с той лишь разницей, что их предки не занимали сенное количество тысячелетий собственной селекцией. Но терригенезис проходить они же могут, могут, а значит тоже нелюди. Да и готов поспорить, что чисто количественно их на планете так-то поболее, чем на Луне будет, а вот процентно относительно общего населения Земли, не факт, что явно не помешало Максимусу как-то начать их находить с вполне очевидными целями. Вон он уже даже некую Скай откопал, чьи силы, вроде как, могут оказаться при определенных условиях неплохим противовесом аж Черной Грозе. Интересно, какие силы, кстати, а то напрямую это как-то в разговоре не упоминалось. Мда, и, кажется, моей заложнице опять придется малость свои планы пересматривать. Хотя, Мардис же не сказал ей пока нет, не так ли? Кар, не сказал. Кар, подтвердила пернатая. Кар, а еще он умолчал или отшутился о деталях беседы. Кар, хороший знак, и было бы глупо думать, что он сходу поверит в предложение Кристаллу без доказательств и тут же воспылает желанием поучаствовать в ее авантюре. И совсем не факт, что захочет в будущем, но зато мы теперь знаем очень много нового о лунных подковерных играх, и не только, ибо еще теперь можно считать вопрос о том, откуда взялась та неудачница, чьи потроха в свое время пошли на омоложение у Айтхлолу, закрытым. Думаю, очевидно, что она взялась из того самого Лайши, посмертия, ну или чего-то с ним связанного, а то мне как-то слабо верится, что у кого-то еще на земле терриген завалялся. Тем более, что в сороковых одна любительница экспериментов как раз и вышла на тело Кри и некий их артефакт, в частности благодаря легендам о тех самых синих ангелах. Совпадение? Не думаю. О, и я, кажется, даже знаю, что же это за любопытное место, о котором надеется узнать в посмертии Максимус. Кар, знаете, мой царь, Кар, я это тоже вслух сказал. Да, упс, хи-хи-хи. Впрочем, невелика тайна. Да, знаю, это город Кри. Город Кри. Кар, кажется, моя ворона удивилась. Ну или точнее достаточно крупный исследовательский комплекс Кри. Подземный комплекс, уточнил я. Очень может быть, что тот самый, где они и создали первых нелюдей, но вот это уже не факт, это уже чисто мое логическое предположение. И откуда же я о чем-то подобном знаю? Да, как ни странно, от мертвой представительницы Кри, и нет, не от ее призрака. Хе, я узнал сей занимательный факт от того самого, когда-то найденного у Айтхол, а нынче покоящегося в одном занимательном бункере с самоназванием «Гостевой дом», за красивой дверью с аббревиатурой «Таити тела». Тела, чьи потроха Фьюри и Колсон используют для активации клеточной регенерации у недавно умерших с целью их воскрешения. Чем, до моей обработки данных потрохов, вызывали у он их воскрешаемых очень любопытный побочный эффект. Ну, помимо прочих, а именно приступы начертательства, как они думали неких символов из письменности Кри. Это не так, криглифы выглядят немного иначе, я этот момент специально у Амора уточнял. Так что кружочками, точечками и черточками воскрешенные кое-что совсем другое рисовали, и это, как оказалось, был даже близко не текст, а скорее схемы или их части, причем, трехмерные схемы, из совокупности которых можно было бы получить карту того места, в которое перед смертью ну очень хотела попасть умирающая представительница Кри. Собственно, ее последнее желание, воспоминание и отпечаталось в ее плоти и крови, немножечко сводя с ума подопытных, которым выжимку из он их вводили. Ну а мы, или точнее Нярла, как можно догадаться, расшифровали и почти спокойно восприняли данные обрывочные воспоминания давным-давно умершей. Правда, потратили мы на это почти месяц, и если честно, я думал, что там что-то поинтереснее будет. И да, я понятия не имею, где этот комплекс находится, но знаю, как он выглядит или точнее выглядел изнутри и кое-что еще о нем по мелочи. Портал по методикам местных магов, без привязки к координатам, а лишь к образам места, у меня вот тоже открыть не получилось. Так что очень может быть, что от комплекса уже и не осталось ничего. Почему, собственно, это знание я и положил в долгий ящик, ибо у меня и так было и есть чем заняться как бы. Кар, Кри строит на века, Кар, но не тысячелетия же, хотя, тело-то Кри вот тоже через века и тысячелетия почти в целости прошло. Кар, военный объект, Кар, выдали мне, явно замахав крыльями, системы самовосстановления, Кар, и самозащиты, Кар, уху, ну ок, комплекс может вот тоже еще остался, и даже цел, и очень может быть, что такой замечательный, умный и явно целеустремленный человек как Максимус его ищет, хм, и что будет, если найдет, да и его ли он вообще ищет, а хорошие вопросы, а то я так-то и ошибаться могу, да и что там еще за дополнительное свойство Терригенов по смерти, вот тоже очень хороший вопрос, такс, Каркуш, давай ты пока вернешься к своим обязанностям по шпионству и узнаешь, чем это там так важен лунным заговорщикам некий ВОЗ. Ну и, вообще, было бы неплохо узнать всех причастных к заговору. Тем более, что как раз завтра, поправка, уже сегодня Кристаллу вернется на планету и тебе не надо будет еще и за ней приглядывать. Ты главное не забудь с ней образцы отправить, вот тоже важный и располагающий на позитив момент. Образцы тканей, в частности второго по силе нелюдь Аттилана. И можешь ей все тоже доложить. Но что-то мне подсказывает, соответствующий камень у меня в браслете, что она уже спит. Так что, если что, я ей сам все расскажу, и мне даже будет очень интересно узнать, что она, да и весь остальной мой молодой зверинец по этому поводу решит. Опять спасать-то Луну вот прямо сейчас пока не надо, но заговор таки есть, однако и рассказывать о том, как мы о нем узнали, было бы недальновидно. Так еще и при желании этим можно самим воспользоваться, и не одним способом. Моральные дилеммы. Я улыбнулся и еще раз отпил чайку. Кар, не забуду. Кар, узнаю. Кар, сообщила мне призрачная проекция вороньей головы и исчезла. Ну а я глотнул еще чаю, полюбовался мордашкой, мирно спящей на мне Неры, и полез строчить сообщение Картеру. Кажется, ему все же стоит найти, где там в щите заныкан первый объект с кодом 084 на ящике. Тем самым кодом, которым нынче в данной конторе обозначают всякую неведомую и непонятную хрень, наподобие всяких там молотов, упавших с неба. Собственно, такой первой и непонятой хренью стал тот самый странный артефакт, найденный вместе с синекожим телом еще даже совсем не щитом, а сном. О, а Картер-то, оказывается, тоже не спит. Опять, и что-то мне подсказывает, что он там не подарок для Стефы на день рождения выбирает. Хи-хи-хи, вот же трудоголик, а... Впрочем, они с его суженой друг друга явно стоят. Стефания Роджерс, капитан Америка, агент ЩИТ, день независимости, день ее рождения, день ее 93-го дня рождения. А ведь на момент победы над Гидрой, считай, в войне, а также своей официальной смерти Стефе еще и 27 не было, но вот она очнулась в новом мире и ей уже стукает 93, и она понятия не имела, как к этому относиться и что по этому поводу чувствовать или тем более делать. Как-то отмечать, ну, если подумать, она в прошлом не то чтоб вот прямо отмечала свои дни рождения. Нет, разумеется, та же Баки и ее мать, пока еще была жива, поздравляли Стефу, дарили торт и подарки, но на этом как-то все и заканчивалось, плавно перерастая в типичное празднование Дня Независимости, праздника из-за которого, в теперь уже крайне далеком детстве, Стефе казалось, что вся страна отмечает ее день рождения вместе с ней, милое, детское заблуждение. После же смерти матери и ухода Баки на фронт, отмечать стало ни с кем, а в окопах и на острие атаки армии союзников ей вот совсем не до того было, что в 43-м, что в 44-м, а в 45-м она до этого не дожила. Теперь же сама цифра текущего официального возраста малость смущала. Вот Стефа и решила, что никак не будет отмечать свой день рождения. Да и в честь национального праздника было бы совсем неплохо остаться на базе удара в праздничную вахту. Ну а что, различные национальные праздники ведь всегда у почти всех спецслужб попадали в отдельные категории риска и того еще геморроя, щит в этом плане исключением не был, скорее напротив. Вот только для того, чтобы кто-то решил задействовать элитное штурмовое подразделение, должно было произойти нечто явно неординарное. Что-то наподобие атаки на компанию «Новая жизнь» пару недель назад. Атаки, которая лично для Стефы стала тем еще событием, позволившим ей не только стряхнуть пыль с так-то совсем незабытых навыков, но и узнать, а также увидеть много нового и странного. Даже для нее странного, а она, вообще-то, в войну чего только не видела. Но тут, небольшая, но более чем полноценная война на улицах Нью-Йорка, ожившие и отказывающиеся умирать мертвецы, шаманы Вуду, порталы, молящиеся демоны, воскрешаемые недавно убитые, и в центре всего этого Смит, ее очень и очень загадочный и неоднозначный знакомый. Знакомый, с которым она когда-то столкнулась в океанариуме, а затем и в баре, где Стефа встретила крайне большое количество знакомых еще с войны лиц. Ну а после был день рождения Картера, совмещенные с его же поминками, куда она сама же и позвала Смита Сэра, что вылилось в крайне приятный вечер в очень хорошей компании, как и в баре до того. Ну, если забыть, чем там все закончилось в баре, пьянка и стриптизом, ее стриптизом, а также если забыть о смерти Картера на следующий день, ага, забудешь такое, как вспомнишь, так сразу сердце в груди сжимается, так еще и эта Фьюри, будь она неладна, с этими ее просьбами и вопросами, цель которых была очевидна, за получение сведения о неком безликом, которого в ту самую атаку на компанию Смита Стефа видела лишь мельком, он людей там немножечко из кусков собирал и воскрешал. Так что может интерес Фьюри и был понятен, но оттого не менее неприятен лично Стефе, в виде подобных неоднозначных просьб одноглазой, о чем она тогда прямым текстом Нике и сообщила. Возможно, зря она в щит попросилась, но после поминок Картера это казалось более чем здравым решением, как-никак он помогал его создать, да и та пара миссий, включая эту самую, пресловутую атаку на компанию Смита, точно были вещью правильной, но щит, это все же в первую очередь шпионская и разведывательная контора, а в этом деле это Картер был как рыба в воде, а не она, из-за чего у нее в голове то и дело всплывали подобные размышления, которые никак пока не мешали привычному распорядку, и она планировала, что текущая дата этому распорядку вот тоже никак не помешает. Так что сегодняшний праздничный день на базе удара под Вашингтоном начинался у Стефании более чем стандартно. Побудка в 6, разминка, в виде толкания по залу 10-тонного груза, жима от груди и приседаний с еще одним грузом, но уже только в 2 тонны, и последующая небольшая и быстрая пробежка километров на 20-25, после которой шел плотный завтрак в районе 8 в общей столовой, а затем часовой, полуторачасовой и уже вполне традиционный спарринг с группой Рамлоу, где Стефу пытались так или иначе победить поодиночке и толпой, пока безуспешно. Но бойцы, как и всегда, старались, и аж почти 2 часа сегодня продержались. После чего они не преминули ее все же поздравить с днем рождения, дипломатично умолчав о возрасте Стефы, и не менее дипломатично предложив ей рассмотреть вариант хотя бы с прогулкой по столице, коль уж как-то отмечать она не хочет, ведь они и сами прекрасно подежурят, ну а если что, то ее вызовут. Это было приятное проявление заботы. Вот только по столице как-то пока гулять не хотелось, Стефе и Нью-Йорка хватило, как и не хотелось еще сильнее отбиваться от коллектива, они-то на дежурстве остаются. Но она все равно пообещала, что подумает, и пошла в душ, после которого в пустой раздевалке ее и застало открытие самого настоящего портала. Вначале пространство прямо перед Стефой заискрилось, а после в оном месте развернулся идеально круглый диск с красноватой кромкой, из которого вышел он, безликий, одетый в черную мантию и с красивым резным посохом в руках, Стефания Роджерс. Тут же обратился он ужасно спокойным тоном с полностью безэмоциональным лицом: «У меня нет времени объяснять, но на кону стоит судьба мира и мне нужна твоя помощь», — выдал он все тем же тоном и, развернувшись, пошел обратно в портал, за которым был виден какой-то лес. Вероятно, от подобного сюрреалистического вида и произошедшего любой другой бы застыл соляным столпом, но еще к моменту полного открытия портала у Стефы в руках уже был ее верный щит, а к концу фразы, в которой она вычленила самое важное, а именно часть о судьбе мира, ее тело уже почти на автомате делало шаг вслед за малознакомым мужчиной, из-за чего сложно описать словами, каково же было удивление Стефы, когда по ту сторону портала ее ждало громогласное: «С днем рождения!» В исполнении нескольких десятков незнакомых глоток разных возрастов, под звуки взрывания хлопушек с конфетти, а также выпускания фейерверков кое-кем прямо с рук, ну и сгибания пополам кое-кого в приступе смеха, Последней явно была Таша Старк, а вон и Эмма с Сабриной улыбаются рядом с Логаном и Беком, а также, ну вот видите, не понадобилось незнакомых и типа испуганных лиц, ни звуков взрывов и другой ереси, а как я и говорила, ей хватило и просто слов от мутного, лысого типа, вышедшего перед ней из портала, раздался ехидный и победный голос Мистик с того самого места, где секундами ранее был безликий, а теперь обнаружилась она сама рядом со Смитом и Арра, а также с незнакомой Стефи женщиной. Так что моя ставка выиграла, а значит следующее свидание и его распорядок полностью на мне. И давай уже, Арра, иди, твое платье на сегодня ждет тебя у тебя на кровати, беленькое, и босоножки надеть не забудь, и белье, хотя последнее, так уж и быть, можешь не надевать. Повелительно разрешила это язва и, Дженни, проследишь, сказала Синика же я важно под конец незнакомке, на что та уверенно кивнула. Ох, и вот зачем я вообще решила с тобой на подобное спорить, пробубнила недовольно чернокожая и беловолосая учительница, целуя в щеку Смита и сообщая, скоро вернусь, и чтоб тебя, мистик, умница, довольно оскалилась желтоглазая прохвостка, ладно, я тоже скоро, дорогой, не скучайте тут без меня, сообщила она Смиту, тоже чмокая его в щеку и обращаясь в точную копию текущей Стефании в простой майке и спортивных штанах, только без щита, но со странным медальоном на шее в виде черепка, с задорно светящимися радугой глазами. «Я подам сигнал, как меня можно будет забрать из Вашингтона», сказала она по ту сторону уже закрывающегося портала, поглаживая этот самый черепок и подмигивая Стефе. И вот на это вот все Стефания уже более чем смотрела тем еще соляным столпом с отвисшей челюстью. Кажется, спасение мира более чем отменялось, ее разыграли. А куда ее вообще вытащили? А кто все эти люди и подростки? Рихтер Космит. Ну что ж, подмена целой Капитана Америка, с целью справления ее дня рождения и дополнительной интеграции в общество, явно прошла успешно. А что, кто-то думал, что мы ее будем изымать на глазах у целой базы. Нет, это мое предложение сочли плохим, хотя и согласились, что на лицо Фьюри, получающий доклад о таком моем выкрутасе, было бы очень интересно посмотреть и заснять для потомков. Особенно, если бы сделали мы это тихо, посреди дня и оставив записку. Но и просто подъехать к базе на машине и культурно попросить выдать нам целого Капитана Америка, мои дамы сочли не столь интересным. Да и сюрприза бы тогда не получилось. А тут на лицо Стефы было прямо любо-дорого посмотреть. Чую, Картер фотку этого момента себе в рамочку поставит. Хи-хи-хи. Так что тут и сюрприз вышел. И само изъятие мы скорее всего в тайне оставим. Да и ставки на реакцию Стефы сделать вышло. Прям идеальный вариант получился. И я вот совсем не жалею, что моя ставка не выгорела. Ибо Рара точно пойдет то белое платье с короткой юбкой, которое она бы никогда сама не надела. Впрочем, выиграй шторм и я бы так-то тоже в накладе не остался, Мистик знала какие ставки предлагать, но вернемся к самому празднику. Местом проведения мы, как итог, выбрали школу Шарлин, а точнее лес на ее территории, ибо так называемый День независимости, как оказалось, очень многие любят отмечать на открытом воздухе, в силу чего многие предлагали иные места, вплоть до очередного необитаемого острова или центра Амазонки, но вот как-то мы все равно сошлись на школе, в основном из-за того, что было решено здесь еще и детей руки вновь выгулить и посмотреть, что они будут делать в компании таких же как они подростков, хоть и мутантов, на полностью подконтрольной нам территории в почти полностью контролируемых условиях, ну и заодно провести над ними маленький воспитательный и психологический эксперимент, достаточно простой эксперимент, если честно, мы им сообщили, что побеги сегодня засчитаны не будут, а еще сказали, что если кто-то из них все же покинет территорию школы, то все они лишатся маленьких и гарантированных им по итогу дня подарков, ингаляторов. Тех самых ингаляторов, результат использования которых все детки так или иначе уже оценили за прошедшую с отдыха на тропическом острове неделю. И, что интересно, пока никто из деток во главе с бабочкой так и не сбежал и некоторые из них, в основном мальчики, даже помогали в организации праздника, пока остальная масса изучала территорию школы, активно так изучала, вплоть до того, что кое-кто из деток уже понял о наличии под землей бункера и сообщил остальным, из-за чего они теперь явно искали способы туда попасть, но не сбегали же, не сбегали, даже более того, они однозначно следили друг за другом в этом плане, и если повезет, может они аж на контакт с местными учениками пойдут, но пока в этом плане было как-то тухло. Ну, еще не вечер, посмотрим, как пойдет. В целом план на именно праздник у нас был прост до ужаса. Барбекю, музыка, включающая в себя очередной концерт Амор и Дазлер, простые игры и конкурсы, ну и фейерверк после заката. Так что и из поздравления Стефы мы тоже ничего особенного не делали, тем более, что она девушка может и известная, но простая, а главное скромная. Ну, если ее не напоить, хи-хи-хи, но я полагаю, что у нас и без того скучно тут не будет, хи-хи-хи, и я не ошибся, скучно не было, да из чего бы тут было скучно, тут как бы умудрились собрать под одной крышей иксменов, недолеченных марлоков, несколько десятков подростков-мутантов, маленьких ниндзя, большую часть обитателей маяка, мой зверинец с придатком в виде Дазлер, целую железную леди со спутником и саму Капитана Америка. Ах да, а еще несколько оборотней из Рейвенкрофта, в лице главы данного института и ее заместительниц. И вот что же, при собирании всех этих личностей и кадров в одном месте, могло бы пойти не так, да, ну, что удивительно, как итог, так ничего серьезного и не произошло. Неожиданно, да, но факт, ну не считать же чем-то серьезным странный подарок Стефе от Таши в виде ходунков, которые в частично сложенном и разделенном варианте можно было использовать как дубинки, а в полностью сложенном варианте крепить к щиту. Разграбление молодыми ниндзя лаборатории Ханны и класса по химии, я вот тоже чем-то серьезным не считаю, ну, заполучили детки компоненты для взрывчатки, так они ж ей и пользоваться умеют, так что можно было оные компоненты и не отбирать. То, как мелким ниндзя, да и не только им, зашел вид обращенного оборотня и появление рядом великолепного песца и одной очень крупной и могучей пепельношкурой кошки, это вот тоже может и интересное, но на фоне всей остальной вакханалии, более чем рядовое событие, да и очередной турнир названия сильнейшего, это вот ведь тоже более чем обычная у нас вещь, да, вот и я так думаю, как и полностью согласен с тем, что использование костюма Железной Леди на данном турнире, было вот тоже более чем по правилам турнира. Хи-хи-хи, ах да, а еще ближе к ночи с подачи мистик, Эммы и Таши мы тут все же вновь напоили Стефу, хи-хи-хи, но в этот раз обошлось без стриптиза. Глава 50, не везде важна сила, где умение, а где и терпение, а кое-где и везение, безликий. Так кто же из здесь сегодня собравшихся сильнейший, интересный вопрос, не правда ли, а то у нас тут очень разномастная компания собралась, где разве что земных магов не хватает и парочки богов для полного комплекта, ах да, и вампиров там еще каких-нибудь, мда, но вампиров я пока в глаза не видел, а у Герки нынче какие-то семейные дела, ну а большинству мне известных магов на празднование Дня Независимости в США глубоко плевать. Ответ же на столь интересный вопрос о силе, лично меня изрядно удивил, а ту же мать явно весьма позабавил, однако, сразу стоит отметить, что не все решили поучаствовать в небольшом, но крайне показательном турнире за очередное звание сильнейшего, а кое-кого еще и пришлось изрядно поуговаривать на участие в нем, Стефу, например. И, что удивительно, в этом плане даже среди членов моего молодого зверинца нашлись отказники, ибо та же Анна сходу решила взять на себя роль медсестры и, вооружившись лекарствами моего производства, а также повязав на руку повязку с красным крестом, удобно устроилась в передних рядах зрителей, не забыв прихватить попкорн. Да и вернувшуюся с Луны заложницу, как-то в этот момент больше волновали новости о ее кузене и очередном назревающем в Аттилане восстании, совсем не под ее предводительством, поверх чего еще и добавился разбор полетов о состоянии дел в нашей компании Стриши, а также отчет одной зайки о начале реализации задумки самой же Кристаллу по утилизации и переработке отходов, в рамках которой, кстати, одна зеленоволосая уже умудрилась не только справки навести и кое-какой план составить, но и даже бурную деятельность начать разводить, полностью мною и Триши одобренную, между прочим. Так что Кристалл вот совсем не до какого-то там показательного выступления на арене с применением ее могучих сил было, вот вообще не до того, трудоголичка. И к слову о трудоголиках, Эмма вот тоже совсем не горела желанием демонстрировать свои новые силы всем тут присутствующим. Даже явление песца было обставлено так, чтобы ни Стефа, ни тем более ее подружка Таша, троллить же начнет зараза, не догадались о том, кто же это на самом деле, этой паре вообще достаточно дозированно выдавали информацию, впрочем им и без того явно хватало увиденного, для очень и очень интересных размышлений. Да и после этого самого явления песца на конкурсе самой-самой местной живности, где Эмма поборолась за звание самой-самой, ей вот тоже как-то на размышления потянуло, ибо она там однозначно планировала оказаться на первом месте, но никак не с конца. А да, печально, но факт, великого и по всем параметрам прекрасного песца по общему голосованию не сочли лучшим. Эмму тут даже Снежка умудрилась на один голос обойти. Ну а что вы хотели? У нас же тут сотня с хвостиком воспитанников руки, которые предпочли дисциплинированно отдать свои голоса не какой-то там белой и большой лисе, даром что пушистой, и даже не мелкому дракону, хоть и огнедышащему, а крупному, могучему и бурому оборотню с очень такой угрожающей и опасной мордашкой, а также чуть менее крупной, но в чем-то даже более свирепой и опасной на вид пелельно-шерстой кошечке, у которой те же челюсти поопаснее, чем у волчицы выглядели, да и прекрасно проглядывающиеся под ее пуленепробиваемой шкурой бугры мышц вот тоже вызывали немалое такое уважение в глазах многих присутствующих, из-за чего последнее, собственно, как итог, и заняла первое место с отрывом в 4 голоса от оборотня и в 2 десятка с хвостиком от Снежки. И для Эммы это явно был тот еще удар, после которого она пошла зализывать ущемленные самолюбие и самомнение в компании со мной в лице Смита, Сабрины и моими прекрасными спутницами, которые вот тоже не горели желанием участвовать в турнире. Ибо у той же Шторм от одной лишь мысли о том, что у нее начнет от порывов ветра развиваться юбка, становилось дурно, да и Дженнифер же совсем не просто так уже второй день всеми силами старается не позеленеть на глазах у Старк, несмотря на все старания последней, а также мои с Мистик. Вот-вот, она оттачивает контроль, превозмогает. Она молодец, но чую, ее вскоре прорвет, что сегодня и случилось, но об этом чуть позже. А пока вернемся к турниру, от участия в котором воздержался еще и Логан. Росомахе оказалось гораздо интереснее пойти в компании Бека и Ящика пива кадрить рейвенкрофтовских оборотней, где сам Логан явно нацелился на помощниц главы института, а Бек на эту самую главу, ну вот любит старик женщин, ну пусть будет постарше, чем он явно очень сильно так удивил уже совсем не молодую, по факту она так-то постарше Бека будет, альфа-самку местной стаи пушистиков, очень и очень приятно удивил. Да и ее помощницы при виде столь видного самца, как Логан, чуть ли не хвосты распушили. У их стаи, как оказалось, не то чтобы много представителей мужского населения, среди которых почти нет чистокровных оборотней. Так что с виду и в целом у этой пары старых кобелей с онными сучками все явно шло более чем хорошо и к закономерному результату, случке. Хе-хе, и как бы Бека в процессе не покусали, а то это лишь Логану ничем не грозит. Впрочем, если что, вылечу. По очевидным причинам не проявила интереса к участию в турнире, кроме как в роли судьи, и Шарлин, а с ней и Ханна, ибо последняя, несмотря на свой грозный вид и столь же грозное прозвище «Зверь», очень миролюбивая особа, хотя та же Таша, ее так и подначивала поучаствовать и показать своего внутреннего зверя, безуспешно. Ну и в роли еще одного рефери, а также главной распорядительницы данного мероприятия, как-то чуть ли не естественным образом умудрилась оказаться блистательная Дазлер. И ей вот тоже, кстати, было не с руки светить своими реальными способностями, а то прознает кто-то за пределами этой школы и нашего небольшого круга не просто о том, что она мутант, это еще полбеды, и она к этому уже давно морально готова, как и ее менеджер, но одно дело красивый мутант без каких-либо выраженных внешних мутаций, способный создавать безобидный и не менее красивый свет, когда играет музыка, чем она и пользуется на своих выступлениях, а совсем другой этот же известный и популярный мутант, но способный выжечь лазерами весь зрительный зал. А да, данная певица оказалась достаточно ветреной, в чем-то даже беззаботной, но совсем не глупой дамочкой, у них с Аморой вообще было очень много общего в плане характера и не только. К примеру, их обеих пытались убить бывшие и отвергнутые любовники, и Амору даже не один раз, кхм, но не будем об этом. Я вот тоже, кстати, воздержался от участия, ибо, а оно мне надо, не, мне как-то было интереснее стоять в роли зрителя одной тушкой в приятной компании, заверяя Эмму в том, что она лучший писец на свете, а детки просто не в курсе, насколько она не только красива, пушиста и вообще, но еще и опасно, ну и так далее по списку ее достоинств. Покуда вторая моя ипостась преспокойно себе жарила мясцо и овощи с грибами на гриле в еще одной приятной компании, в частности Пита и Скотта, ну и любимой стервочки последнего, которая к нам очень быстро присоединилась после своего фееричного проигрыша на арене от рук, так и не исчезнувшей в закате, а на регулярной основе ставшей появляться в школе Гамбит, которая наглядно продемонстрировала всем, что телекинез – это, конечно, хорошо, но для его активного использования надо обычно хотя бы видеть свою мишень, а это очень сложно делать, будучи в пылевой завесе, поднятой взрывами заряженных кинетической энергией карт той, кому еще и на твою телепатию глубоко плевать, так что Джина реально всухую проиграла и ничего по сути сделать не смогла, а ведь могла. Вот что ей стоило вместо того, чтобы окружиться кинетическим щитом, который легко пробила очередная группа карт Гамбит, просто взять и похожей структурой разогнать пыль, а банально поднять себя над пыльным облаком, вот-вот, ничего, о чем я ей без зазрения совести и сообщил, и меня, кажется, даже услышали. Сама Гамбит, кстати, к нам впоследствии вот тоже присоединилась, начав нас всех беззастенчиво кадрить, в том числе и рыжую стервочку. Да что там стервочку, это особо так-то и мимо, спокойно себе стоящая и жарящая в сторонке на своих коготках шашлычок тени, не прошла. Да из турнира эта любительница французского вышла совсем не потому, что нарвалась на шибко грозного противника в лице бабочки и с треском ей продула. Нет, Гамбит попросту отказалась сражаться со столь милой наличико-мордашкой, на полном серьезе ей предложив продолжить годика через 4 в более приятном месте и обстановке, когда бабочке будет хотя бы 18. Ну а на закономерное желчное высказывание мелочи, что той лишь 12, Гамбит, с недрогнувшей ангельской улыбкой на лице, поправилась на цифру в 6 лет и ушла с импровизированной лесной арены под злобный скрежет зубов. Мда, как можно догадаться, несмотря на большое количество отказников и просто желающих посмотреть, а не поучаствовать, самих участников действа все равно было с избытком, а посему данный турнир оказался совсем не скучным и зрелищным мероприятием. Итак, кто же у нас тут сильнейший? Да, хе. Ну, если говорить о чисто физической силе, то, разумеется, это будут колоссы Дженнифер, где последняя и окажется сильнейшей на пике накачки и в полнейшем неадеквате. И это вот никак не помешает старшей Распутиной спокойно скрутить обезумевшую женщину Халк, ибо у нее к силе еще и неплохие навыки бывшей военной прилагаются, и она подобное уже даже делала в начале их тренировок по контролю силы. Но в то же время столь большая физическая сила и подобные навыки, да и крайне прочное тело никак не помогут колосс в схватке со своей младшей сестрой, нашей великой занозой, которая спокойно ту и магией приложит, и мечом, и топором, и плеткой отхлестает, а после еще и в портал запихнет, дабы старшенькая отправилась полетать с очень большой такой высоты строго головой вниз. КХМ. Да, заноза могет, что сегодня частично и продемонстрировала, провернув трюк с порталом 4 раза подряд, каждый раз повышая высоту падения. Хи-хи-хи, сестры. Хи-хи-хи. Да, у них очень странные семейные отношения. Вот только и на нашу безрогую есть управа, особенно, если она будет без оружия в руках или не сможет с ним приблизиться к противнику, а ее магия окажется бесполезна. Что-что, это ж каким чудом, такое случится, да, ну, порталы можно и заблокировать, если знать как, да и в случае с магией, чей источник исходит извне, есть те же ведьминские рунные круги, которыми пользовались в руке, да и против той же лужицы магия почти бесполезна. Плюс звезды могут сойтись так, что противник окажется банально сильнее, ибо та же Амора в плане магии поискуснее занозы будет, так еще и чистой мощью может ее задавить, по крайней мере вне лимба. И именно это Амора сегодня и продемонстрировала, заодно в очередной раз выпендрившись и легким мановением руки нацепив на себя свою новую и почти готовую броню. Броню, выполненную явно с соблюдением многих асгардских традиций, тот же небольшой зелененький плащик, типа перекинутый через правое плечо и соединенный своим концом с браслетом, что был уже на левой руке чуть пониже плеча, дабы он и плащик красиво развивался за ее спиной, более чем прилагался, и был именно на развивание и зачарован. А еще именно броней с виду назвать данное произведение искусства было сложно, это был скорее причудливый, походный костюм, пожалуй. Он состоял из короны концентратора на голове, широкого ожерелья чокера, опоясывающего шею, изящного нагрудника, никак не прикрывающего верх груди, ну и подчеркивающего ее же, разумеется, наплечника лишь на правом плече, наручей на предплечьях, а также не короткой, но и не длинной так называемой спартанской юбки, ну и высоких кожаных сапожек. Само собой, все это было с преобладанием оттенков зелени. И все это великолепие именно что нельзя было назвать с виду броней, ибо вон те золотые каемочки на наплечнике вокруг круглого кристалла концентратора и на нагруднике, где в центре был еще один ромбовидный концентратор, а также любимые аморой круги на ногах, что превратились в некие английские S и знаки бесконечности, были выполнены не из какого-то там презренного золота, а чистейшего адаманта. И это только видимая часть божественного металла, ибо те же наручи, вообще-то, почти целиком отлиты из него, да и в них мелкие кристаллы-концентраторы, вот тоже совсем не для красоты вставлены. А да, это вот все было зачаровано по самое не могу и совсем непростыми чарами, как тот же почти бутафорский плащик из лучшего паучьего шелка, в связи с чем итоговая защита данного наряда была явно повыше того же костюмчика Таши за счет многослойных барьеров. Барьеров, призванных в скором времени помочь Аморе пережить штурм защиты одного божественного прудика, а следовательно прекрасно державших атакующие заклинания вплоть до божественного уровня, что уж говорить о заклинаниях занозы. Вот-вот, Амора даже не стала мерцать, а сразу начала давить мощью, беззаботно стоя под щитами, так еще и прямой атаке, ибо оную уже броня и магический щит занозы бы вот тоже прекрасно перенесли, предпочла вначале отвлечь типа атакой, затем дезориентировать, а потом сковать противницу чарами, вполне успешно и, я бы даже сказал, изящно, полностью в стиле Аморы. И, наверное, ходить бы оной красавице Асгардке с гордой моськой и титулом сильнейшей этого праздника жизни, но и тут нашла коса на камень, а точнее на лужу, которой, как я уже сказал, было глубоко плевать на любые чары, да и опосредованно ты еще ее тоже пойди как-то поймай или обезвредь, если молнии или хотя бы просто электроток создавать не умеешь. Амора не умела, хоть и попыталась в скором порядке научиться, безуспешно, так что ее, как итог, тоже просто-напросто обездвижили, облепив, после как подловили на выходе из блинка, и совсем не случайно это сделали. Между прочим, я аж возгордился своей ученицей, ибо она смогла воссоздать и грамотно воспользоваться так называемым плетением пространственного компаса, определяющим локальные точки пространственных прорывов и аномалий, ну или приблизительное направление оных. Вещь специфичная, а для нормального мага с хорошей чувствительностью еще и не шибко нужная, ибо я, к примеру, подобные искажения в принципе чувствую, как и заноза с Аморой, но Сесилия-то маг ненормальный. Так еще и ходячий артефакт, а именно в артефакторике и делаются амулеты с оным магическим плетением, но ты еще пойди его воссоздай и правильно примени, что она и сделала во время боя, умничка, честно горжусь, порадовала. Сегодня вообще было много интересных показательных сражений в рамках текущего турнира. Например, меня очень сильно позабавила эпичная битва электровеников, где ли сошлась с Нарика всплеск из группы молодых морлочек и почти ей сходу продула, ибо та, после получения стравливателей в виде пары высокотехнологичных перчаток по локте, обзавелась не просто контролем над своей скоростью и внутренним зарядом, но и контролем над возможностью исторгания из себя очень мощных всплесков электричества в виде вполне направленной волны, а не как раньше во все стороны при переполнении энергоемкости ее тела. Плюс не забываем, что при высоком уровне того самого заряда, эта синеволосая японочка не только тараторит, так и пулемет, но еще и носится как угорелая, легко ставя мировые рекорды по бегу. Собственно, тактика победы у нее была проста как чайник: очень быстро подбежать и выпустить всплеск с рук, профит. Но, как говорится, почти не считается, ли банально не вырубилась из-за выпущенного в упор аналога массового и достаточно мощного электрошока, как все предыдущие соперники, хоть ее и покоробило изрядно, отправив в полет до ближайшей сосны, да и все волосы на голове стали напоминать тот еще наэлектризованный одуванчик, но нет, это ее не вырубило, да и всплеск после стравливания поубавило впрыти, а новый заряд-то не завезли, так что наш китайский электровеник зажег у себя голубые глазки с вертикальным зрачком, призвав силы одной блохастой, чем вернул себе контроль над ставшим непослушным телом, и превозмог. Ну, когда догнал японский электровеник, а то тот изрядно струхнул и дал стрекача. Интересная получилась картина, я честно поржал. Да и на битву моей рыжей с целым капитаном Америка было очень занимательно посмотреть, ибо может Петра и уступает Стефе в физической силе и навыках той же рукопашки, а про опыт вообще молчу, но, как показала практика, она спокойно это может компенсировать. Ту же разницу в силе, за счет прилипания к поверхностям, а навыки, за счет гибкости, чуть лучшей реакции, рефлексов и, разумеется, чуйки. И используй мой рыжик свои веб-шутеры, точно бы имела все шансы на победу, но, ох уж это но, а именно щит, который умеет прекрасно отскакивать от деревьев, а чуйка, конечно, чуйкой, но когда тебе надо уклониться от удара кулака суперсолдата в поддых, то можно легко пропустить прилет щита в темечко, печалька, я за нее честно болел. Правда, сама рыжая вот ни капельки не расстроилась от проигрыша, она же сразилась с самой Стефанией Роджерс, и вполне достойно себя при этом показала. Ее даже похвалила эта самая соперница. Так что ходила моя рыжая довольная-довольная, чуть ли не светилась вся и не давала вылечить себе шишку, покуда против Стефы уже выходила, гордо расправ плечи и как-то аж в развалочку, сама Таша Старк в своем высокотехнологичном костюме. Ну а как тут без костюма-то, когда вон та подружка Бобби Айсберга, который каток посреди леса в разгар лета организовал на месте небольшого пруда, может управлять пламенем, а вон та кудрявая культиваторша и по совместительству мастер боевых искусств плевать на чужое пламя хотела, так еще и тоже он им пламенем ограниченно управлять может. Вот-вот, никак, обычным людям да и мутантам без выдающихся сил тут было делать нечего. Итог битвы Железной Леди с целым суперсолдатом, прошедшим Вторую мировую, был почти закономерен. Таша банально оглушила Стефу из репульсора и была такова. Ну, когда все же смогла попасть именно по ней, а не щиту. Так что в развалочку и налегке у Старк это сделать не вышло. Пришлось совсем не чутко вдать по газам и проделать хитрый маневр, но итог был все же налицо, она победила и продолжила красоваться, отвешивая шуточки по поводу почтенного возраста Стефы, пока та собирала глаза в кучу. Воспитанники руки, кстати, себя за обычных людей не считали, но узнав, что в этот раз полезных лично для них призов не завезли, участвовать не торопились, а из тех, кто все же принял участие, до 1/8 финала только бабочка и дошла, где ее саму, с ног до головы покрытую в защитное поле, благополучно покрыли поверх оного поля металлом и обездвижили. И нет, это сделала не Сесилия, а Зайкаларна, которую вот тоже все же подговорила на оный подвиг, проигравшая в следующем после всплеск раунде бывшему железному кулаку свежеиспеченная жрица Белой Тигрицы, которой божественная силушка, включающая в себе не только напитку тела, но и направленную волну страха, вот никак не помогли в этот раз. Как и не помог ее небольшой арсенал всякого и разного, как впоследствии самой Дэнни никак не помогли против уже нашей зайки ее великие навыки и культивируемые силы, ибо для прожигания высококлассной стали, резво оборачивающуюся вокруг ее тушки, их оказалось пока маловато. Впрочем, пару стальных листов она своими кулаками пробить так-то смогла, сразу перед тем, как эти самые листы, собственно, вокруг нее и начали оборачиваться словно бумажные, чему она только и успела удивиться, прежде чем проиграть. Интересное было зрелище, для участия в котором оную зайку обрядили в костюм иксов с явно какими-то металлическими вставками под ним, натянули на голову глухой шлем с прорезью, чтоб никто не видел ее смущенного лица, обозвали прикольным и звучным прозвищем Полирис, ну и отправили на ратные подвиги, где она, не размениваясь на разговоры, видимо, чтоб не заикаться и еще сильнее смущаться, начало всех так или иначе обездвиживать, подвластными ее воле металлическими пластинами и листами, так-то тоже очень простая, но крайне эффективная тактика. Тактика, которая успешно работала аж вплоть до четвертьфинала, в котором Ларна вышла против целой Железной Леди, где она той наглядно показала, что высокотехнологичный костюм с репульсорами, это, конечно, хорошо, но не против молодой повелительницы магнетизма. Всей мощи репульсоров Старк не хватило, чтобы вырваться из захвата магнитных полей, да и далеко не факт, что Полирис не смогла бы еще и сам костюм Таши умудриться смять вместе с содержимым, но этот момент никто, разумеется, не проверял, ей просто присвоили победу, несмотря на все протесты Старк. Прикольно получилось, но чую, в следующий раз, если он будет, Ташу уже не выйдет так легко опустить с небес на бренную землю, ибо после своего фееричного проигрыша она явно сразу начала прикидывать, как бы в будущем избежать похожего конфуза. И судя по ее дальнейшим заумным разговорам с Ханной и Петрой, эта троица однозначно придумала противодействие на основе реактора Таши, и не одно. Кажется, они сошлись на том, что проще всего не мудрить с немагнитящимися сплавами, металлами и проводниками, а также пластиком и композитными материалами на его и их основе, а лучше просто создавать вокруг костюма уже свои магнитные поля высокой мощности, дури на такое у реактора точно хватит, тут главное правильно реализовать, зачем дело вряд ли встанет, мда. Впрочем, ожидаемо, не стоит недооценивать силу науки, и вот ходить бы, возможно, уже Ларне с титулом сильнейшей, что, очень может быть, благополучно повысило бы ее сильно так заниженную стараниями Мелис самооценку, но и тут нашла коса на камень, а именно на все на ту же лужу, хе-хе, а да, видите ли, моя горе ученица может и металлическая, вот только она как раз не магнитится от слова совсем, лужица у нас в этом плане как ртуть, ну или чистое золото, хотя скорее тогда уж серебро, у которых вот нету в чистом виде магнитных свойств и все тут, но ртуть явно все же наилучшие сравнения, да, вот и я так думаю. Так что итог великой финальной битвы турнира был тоже почти закономерен. Хотя, как по мне, если бы Ларна успела среагировать и заключить летящую на нее бесформенную массу в герметичный стальной контейнер, ну или умудрилась пропустить через оную массу свои зеленоватые статические разряды, то она бы, наверняка, победила, но, ох уж это но, хе, девушка замешкалась, да и о слабости лужицы не знала, а затем было уже поздно, так как там уже через нее саму пропускали электрические разряды шокера, так что да, Сесилия вновь сегодня стала сильнейшей, причем, можно сказать, что в этот раз вполне заслуженно, из-за чего со стороны моего зверинца было много писков и визгов, хи-хи-хи, а со стороны хора матери смеха. После турнира, музыкального концерта пары красавиц-блондинок и запуска фейерверков в ночное небо, в том числе и магических, во что аж заноза свою лепту внесла, а не только Амора, праздник частично переместился из леса в здание и помещение школы, где произошло естественное разделение групп по возрасту и не только, ибо детки-ниндзя может и пошли кое-как на контакт со сверстниками и даже были замечены в некоторых вполне естественных для подростков вещах, но тут ключевое как раз кое-как, ну ничего, империя не за один день строилась, а это тоже какой-никакой, но прогресс. И вот тут-то и началось самое интересное, а именно пришел в движение коварный план мистика Эммы, по напаиванию Стефы, на что та должна была сама согласиться, а в идеале вообще попросить меня дать ей возможность вновь захмелеть, дабы эта парочка смогла провернуть один очень интересный финт ушами в честь дня рождения самой же Роджерс.